Говорю, что он убит, значит, убит. — А иные? — уточнил Аркадий Александрович. — Все в порядке. — Нехотя подтвердил Седой. — Они уже ничего не расскажут. Там еще баба была и телохранитель Анжия. Ну, леший и их, в общем, говорить об убийствах не хотелось. Было отчасти стыдно и отчасти неприятно, словно он превратился в настоящего мясника, деловито перерезывающего горло своим жертвам, или в палача, равнодушного к человеческим страданиям. «Ясно», — подвел итог Аркадий Александрович. «У нас мало времени. Через полчаса вы с Кариной должны быть в депутатской комнате в Шереметьево-1. Там передашь первую капсулу. Но только тогда передашь, когда увидишь, что самолет действительно готов. Ты меня понял?» «Не нужно повторять, я не придурок», — зло огрызнулся Седой. «В 17:30 самолет должен быть на взлетной полосе», — подвел итог Аркадий Александрович. «Но не торопитесь с вылетом. В любом случае нам нужно задержать самолет еще хотя бы на час. По-моему, они так напуганы, что управились быстрее, чем мы думали». «Это еще неизвестно», — рассудительно сказал Седой. «Когда улетим, будет ясно». «Возьми капсулу», — предложил Аркадий Александрович, «и будь осторожен, очень осторожен, Седой. От твоей поездки зависит сейчас вся операция. Петя, отдай ему капсулу». Петр Бармин открыл стальной чемоданчик, специально изготовленный для такого случая, и вытащил одну капсулу. И хотя он чуть приоткрыл чемоданчик, тем не менее Седой успел заметить, что там находилось всего две капсулы. Он протянул руку и просто забрал капсулу, словно это был обычный патрон. «Осторожнее!» — страдальчески крикнул Аркадий Александрович, испуганно взглянув на Седова. «Ты ведь должен все понимать, это же капсула!» «Ничего!» Он зажал капсулу в руке и только потом, вспомнив, спросил. «Что за неприятности у вас были?» «Они засекли нашу фирму. И наш домик тоже засекли. Похоже, мы все-таки не до конца просчитали их действия, Седой. Они смогли засечь мой разговор с Германией через спутники. Видимо, поняли, что в машине два телефона. И засекли обе линии связи». «Этого не может быть», — нахмурился Седой. «Если он не звонил по этому телефону, то этого не может быть. Они ведь не могли прослушивать все сотовые мобильные телефоны Германии». «Они это сделали», — зло заявил его собеседник. «Хорошо еще, что наш друг позвонил по обычному телефону и предупредил меня. Иначе мы бы сейчас здесь с тобой не разговаривали». «Неужели вы не предусмотрели и такой вариант?» — спросил Седой. Аркадий Александрович довольно улыбнулся. «А ты как думаешь? Конечно, предусмотрели. Но говорить об этом раньше времени я не хотел. Пусть будет для них сюрпризом». «Ко мне больше ничего нет?» «Нет, но будь осторожен. Они захотят тебя даже арестовать. Держись твердо. Заяви, что если они не пропустят тебя к самолету, то будет очень плохо. Мы взорвем оставшиеся две капсулы». «Понятно. У меня с собой два сотовых телефона. Они зарегистрированы на другие фирмы и пока чистые. Держи все время при себе свой телефон. Я позвоню и поговорю с тобой ровно в 5:25. Только учти, что разговор будет коротким, я сразу выброшу свой телефон в мусорный ящик, чтобы они не смогли меня засечь.